اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فقط. Dawatru.com представляет. Вопрос. Является ли хадис достоверным, в котором говорится: «Держите ваших детей поближе к себе с наступлением ночи, ибо поистине в этот период по земле расходятся шайтаны». С детства мы слышали, что во время Магриба детям не следует играть вне дома, так как это время выхода джиннов и шайтанов, и они могут явиться детям, играющим снаружи. Есть ли какое-либо основание, объяснение этому? Ответ. Вся хвала Аллаху. И затем. Да, по этому вопросу были переданы несколько хадисов. К примеру, передаются слов Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Держите ваших детей поближе к себе с наступлением ночи, ибо поистине в этот период по земле расходятся шайтаны, и по прошествии некоторого времени можете отпускать детей. И закрывайте ночью двери своего дома, поминая имя Аллаха, и гасите свои светильники, поминая имя Аллаха, и завязывайте свой мех, поминая имя Аллаха, и прикрывайте свои сосуды, поминая имя Аллаха, а если прикрыть нечем, положите что-нибудь поперек него». Этот хадис приводят Бухари и Муслим. Ан-Науви включил это в главу под названием «Глава о покрывании сосудов, о завязывании бурдюков сосудов и закрывании дверей с упоминанием имени Аллаха, о тушении огней и светильников во время сна и удерживании детей и скота внутри домов во время Магриба». Также передают от Джабира, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не отпускайте ваш скот и ваших детей, когда солнце закатилось, пока не пройдет уголек ночи, то есть пока не наступит ночь после исчезновения вечерних сумерек. Ведь шайтаны выдвигаются, оживая, когда солнце закатилось, пока не пройдет уголек ночи». Аль-Хафиз ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал относительно первого хадиса: «Выражение «крылья ночи» или в другом «уголек ночи» означает наступление ночи после захода солнца. А выражении «а по прошествии некоторого времени можете отпускать детей» ибн Аль-Джаузи сказал: «Предпочтительнее беспокоиться за детей в этот час, потому что они могут находиться в состоянии осквернения, наджаса, которое так ищет шайтан. И зикры, защищающие от шайтана, обычно отсутствуют у детей. И когда шайтаны расстилаются по земле, они касаются всего, чего только могут. Следовательно, нужно опасаться за детей в это время. Причина, по которой они, эти шайтаны, расстилаются по земле в данное время, является то, что они более подвижны ночью, чем в дневное время, потому что темнота более благоприятна для объединения дьявольских сил, чем любое другое время суток». Конец цитаты. Приводится в Фатхаль-Бари. Ан-Навави, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Этот хадис включает следующие виды добродетелей и правил поведения, которые сочетают в себе интересы этого мира и последующего. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предписал те правила поведения, которые охраняют от вреда шайтана, и Аллах сделал все эти правила ограждением от зла шайтана. Он не способен сам развязать сосуды, или открыть двери, или причинить вред детям или другим, кто следует этим правилам. Как передается в достоверном хадисе, что если человек говорит «бисмилля» при входе в дом, шайтан говорит: «Для нас тут нет места», то есть мы не имеем права остаться на ночлег с этими людьми. И если мужчина при половом акте с женой говорит: «О Аллах, удали нас от шайтана и удали шайтана от того, кем, имеется в виду дети, ты наделил нас», это сохраняет ребенка от вреда шайтана. Этот хадис хорошо известен среди достоверных хадисов. И этот хадис призывает нас поминать Аллаха в этих и других подобных случаях. Наши товарищи сказали: является мустахаб, то есть желательным, упоминать имя Аллаха во всех случаях и восхвалять Аллаха во всех начинаниях и при окончании дел, так как это было передано в известном хадисе. Выражение «крылья ночи» – это известная фраза, что означает темноту ночи. И было сказано, что это относится к наступлению тьмы. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Не отпускайте ваших детей», означает «в это время удерживайте их от выхода наружу». Слова «в этот период по земле расходятся шайтаны» означают, что есть опасения, что дети могут быть подвергнуты вреду дьяволов, которых очень много повсюду в это время. И Аллаху известно лучше. Конец цитаты. Приводится в Шарх Муслим. Глава 13, страница 185. Было спрошено у постоянного комитета по изданию фетв. В достоверном хадисе, переданном Аль-Бухари, говорится: «Держите ваших детей поближе к себе с наступлением ночи». Затем говорится: «И гасите свои светильники». Означают ли эти приказы, что это обязательно? Если это мустахаб, то какое есть доказательство, что это не обязательно? Они ответили: «Приказы, упомянутые в этом хадисе, должны пониматься как рекомендации и советы, согласно большинству ученых, такими как Ибн Муфлик Вальфуру, Аль-Хафиз Ибн Хаджар Фатхуль-Бари, и Аллаху известно лучше». Конец цитаты. Приводится Фатава Аль-Ладжна Ад-Дайма, глава 26, страница 317. И в конце: «Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и всем его сподвижникам».